Житие преподобного Антония Сийского. Память 7-20 декабря. Родители преподобного Антония были зажиточными поселянами Двинской волости, деревни Кихты, вышедшие из Новгорода. Никифор и Агафия, так звали их, были люди благочестивой жизни, часто посещали храм Божий, делали посильные приношения в пользу церкви и старались исполнять заповеди Господни. Они горячо молили Господа, чтобы Он даровал им сына, и молитвы их были услышаны. В 1478 году у них родился первенец сын, которого они нарекли Андреем. Андрей отличался не только красотой лица, но и своими добродетелями. С ранних лет он был чист сердцем, кроток, так что все любили его. Когда Андрею исполнилось 7 лет, родители отдали его обучаться грамоте. Отрок быстро усвоил грамоту, а в то же время научился иконописанию и очень полюбил это занятие. Особенно часто он посещал храм Божий. Душа Андрея не лежала к занятиям родителей, сельские работы его не привлекали, ибо он хотел служить Господу. Любил он чтение. Все творения святых отцов и учителей церкви, какие только мог достать, он изучал с великим рвением. Между тем, Никифор и Агафия почувствовали приближение своей кончины, призвали всех своих детей и сказали им: «Дети, мы достигли глубокой старости, и тяжелые болезни постигли нас, как сами вы видите. Уже недалеко время нашей кончины. Ныне мы поручаем вас Богу и Пречистой Его Матери. Они станут пищись о вас во все время вашей жизни и будут вам помогать во всех ваших делах. Вы же стараетесь всегда соблюдать заповеди Божии. Милость Господня да будет с вами вовеки». Вскоре они с миром отошли ко Господу. Андрею в то время было 25 лет. По смерти родителей он переселился в Новгород и здесь прослужил одному боярину 5 лет. По совету боярина вступил в брак, но жена его через год умерла, и святой Андрей увидел в этом волю Божию. Он вернулся на родину, однако недолго пробыл там. Продав свою часть из имения родителей, он раздал бедным вырученные деньги и навсегда удалился из Кихты, чтобы служить единому Господу. Преподобный направился в обитель Пахомия близ озера Кена, не взяв с собою даже другой смены одежды. Верст за 5 до обители его застигла ночь. Святой стал усердно просить Господа, чтобы он указал ему путь, и после молитвы заснул. Во сне явился ему благолепный муж в светлых ризах с крестом в руках и сказал: «Возьми крест свой и не бойся вступить на подвиг твой. Подвязайся и не страшись козней дьявольских, ибо ты будешь муж желаний духовных и явишься наставником множества иноков». Осенив его крестом, дивный муж сказал еще: «Сим побеждай лукавых духов». Святой тотчас же пробудился. Сердце его было исполнено духовной радости. Всю остальную ночь он провел в молитве. Наутро, войдя в обитель преподобного Пахомия, он припал к ногам благочестивого основателя и начальника Кенской обители и с великим смирением просился в число иноков. Пахомий указывал на трудность иноческой жизни, говорил, что обитель его недавно основана, но ничто не могло удержать избранника Божия. Прозревая в пришедшем будущего подвижника, Пахомий принял Андрея в число иноков и облег в иноческие одежды, причем нарек его Антонием в честь преподобного Антония Великого. Память 17-30 января. Это произошло в 1508 году, когда преподобному Антонию было 30 лет. Сам Пахомий стал руководить новоначальным иноком, взяв его в свою келью. Новый инок прежде всех являлся в храм Божий, постоянно хранил в своем сердце память о страшном суде и о будущем нелицеприятном возмездии. Отличаясь крепким здоровьем, он охотно исполнял самые трудные работы, занимался земледелием, трудился на поварне, усердно работая на братью. Телесным трудом преподобный умерщвлял свою плоть и тем очищал свою душу. Сильно он боролся с наваждениями злых духов и всегда побеждал их. Спал он крайне мало, соблюдал строгий пост, пищу вкушал через день, и то помалу. За такую подвижническую жизнь вся братья относилась к нему с любовью и уважением. Но великий своим смирением святой Антоний тяготился людской похвалой. В то время в обители не стало иеромонаха. Преподобный Пахомий и все братья просили Антония принять на себя сан священства. Уступая их просьбам, он отправился в Новгород к архиепископу и принял от него священный сан. Возвратившись в обитель, подвижник начал вести еще более строгую жизнь. В монастыре была больница. В свободное от богослужения время преподобный Антоний ухаживал за больными, сам готовил для них воду, омывал болящих, стирал их одежды, ободрял и утешал своим словом. Так он подготавливал себя к будущим подвигам. Любя уединение, преподобный просил Пахомия благословить его на этот подвиг, и Пахомий благословил его в виде его добродетели и труды. Преподобный отправился искать себе пустынное место для подвигов. Его сопровождали два благочестивых инока Кенской обители – Александр и Иоаким. Из Кенской обители преподобный Антоний со спутниками своими поплыл по реке Онеге до речки Шелексны. Поднимаясь по течению этой реки лесами и непроходимыми дебрями, иноки пришли на реку Емцу, в которую Шелексна впадает, к порогу, называемому «темная стремнина». Место это понравилось отшельникам. Они поставили здесь хижину, а через некоторое время построили небольшой храм во имя святителя-чудотворца Николая и Келии. К трем подвижникам присоединились еще четверо иноков – Исаия, Елисей, Александр и Иона. Место, избранное преподобным Антонием, было покрыто густым лесом и расположено вдали от человеческих жилищ. Безмолвие тихой пустыни нарушалось только горячими молитвами иноков да пением птиц. Сурова была природа, суровы были и подвиги иноков. Только Господу Богу и самим подвижникам было известно, сколько лишений они претерпели в это время. 7 лет провел святой Антоний со своими сожителями, постоянно молясь и трудясь. Но враг рода человеческого не мог больше сносить их благочестие. Он внушил жителям соседней деревни Скорботовой мысль, что с основанием обители земля их будет взята у них преподобным. Жители восстали против отшельников и изгнали их. Преподобный Антоний кротко удалился со своими учениками из того места и направился еще дальше, на север. Снова начались странствования иноков по лесам и болотам. Однажды преподобный Антоний молился вместе с братьями. Святой стоял впереди прочих с воздетыми руками. Во время молитвы к инокам подошел рыболов Самуил. Дождавшись окончания молитвы, он приблизился к преподобному и попросил его благословения. Святой Антоний благословил Самуила, затем долго беседовал с ним и просил указать место, удобное для иноческих подвигов. Самуил привел иноков к Михайлову озеру, откуда вытекает река Сия. Место это отстояло на 78 верст к югу от Холмогор и было еще более пустынно. Непроходимые дебри, темные леса, чаще, болота заросшие мхом глубокие озера, таковы были стены, отделявшие от мира место подвигов преподобного Антония. Единственными обитателями этого места были дикие звери. Здесь никогда не было человеческого жилья. Одни лишь звероловы порой приходили сюда. И они рассказывали, что на этом месте не раз слыхали звон колоколов и пение иноков. Иногда им представлялось, будто иноки рубят лес. Отсюда составилось убеждение, что место самим Богом предназначено для обители. Место понравилось блаженному, и он решил здесь поселиться. На первый раз поставил здесь часовню и келии. Так была основана знаменитая впоследствии Сийская обитель. Это произошло около 1520 года, когда преподобному было 42 года от рода. Вначале инокам приходилось переносить много лишений. Сам преподобный вместе с другими иноками вырубал лес и копал землю. Этим подвижники добывали себе скудное пропитание. Питались и саморастущими былиями, то есть ягодами, корнями трав и грибами. Но часто не хватало и масла, хлеба и соли. Приходилось терпеть голод. Однажды скудость была столь велика, что иноки стали роптать и даже хотели оставить то место. Но Господь помог преподобному Антонию. Неожиданно явился неизвестный христолюбец, который доставил братьям муку, масло, хлеб и дал еще средства на строение обители. Христолюбец сказал о себе инокам, что он совершил далекое путешествие и теперь идет в Великий Новгород, обещал возвратиться к ним, но уже более никогда не возвращался. Около того времени сборщик дани от новгородского владыки, новая обитель находилась в области Великого Новгорода, Василий Бебрь, думая, что у преподобного Антония много денег, подговорил разбойников ограбить иноков. Но Господь хранил своих верных рабов. Когда хищники хотели напасть на обитель, им показалось, что ее охраняет множество вооруженных людей. Они засели в лесных дебрях, окружавших то место, но не могли дождаться удобного времени для нападения. Потом, гонимые ужасом, побежали, и когда обо всем сообщили Бебрю, он понял, что сам Господь защищает иноков. Пришел к преподобному Антонию, упал пред ним на колени и раскаялся в своем согрешении. Старец кротко простил его. Слух о подвигах преподобного и сожителей его распространился по окрестностям, и многие стали приходить к ним и доставлять средства к жизни. Некоторые принимали пострижение от руки подвижника. Когда число учеников умножилось, преподобный Антоний послал в Москву учеников своих Александра и Исаию. Они должны были спросить у великого князя Василия Иоанновича разрешение на постройку новой обители. Великий князь милостиво принял иноков, вручил им грамоту на землю, которую занимал монастырь, пожертвовал церковную утварь и ризы. С радостью были встречены иноки, принесшие из Москвы грамоту и пожертвования. Преподобный Антоний начал усердно строить обширный деревянный храм во имя Пресвятой Троицы. Наконец, храм был окончен. Местную икону Живоначальной Троицы, по преданию, писал сам святой Антоний. Но Господь хотел испытать терпение рабов своих. Раз после утреннего пения, когда преподобный Антоний с братьей был на работе, от оставшейся непогашенной свечи храм, выстроенный с таким старанием, сгорел. После сего братья даже хотели разойтись. Они были утешены лишь тем, что местная икона Пресвятой Троицы осталась совершенно неповрежденной. Тогда построили новый храм, и чудно сохранившаяся икона была торжественно внесена в него. Вскоре от нее, по молитвам святого, недугующие стали получать исцеление. Кроме этого храма, преподобный выстроил еще две церкви. Одну в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, другую во имя преподобного Сергия Радонежского, чудотворца, к которому преподобный часто обращался в своих молитвах. Когда обитель была устроена, братья стали просить подвижника, чтобы он принял игуменство. Смиренный подвижник должен был уступить настойчивым просьбам братьев и принять на себя управление монастырем. Несколько лет он управлял обителью и показывал всем добрый пример. Ежедневно являлся преподобный в храм Божий и, стоя на божественной службе, от начала до конца ее не опирался на жезл, не прислонялся к стене. И за братьей следил, чтобы соблюдали благочиние в церкви, не переходили с места на место, не выходили вон без нужды. Предписывал братьи неопустительно исполнять и келейное правило. По окончании молитвы подвижник первый являлся на работу и здесь подавал братьи пример трудолюбия. Любил он и божественные книги, и собирал в свои обители писания отцов и учителей церкви. Проводя ночи в молитве, преподобный отдыхал, лишь ненадолго забываясь сном после трапезы. Пища его была такая же скудная, как и братья. Одежда ветхая, покрытая заплатами, как одежда нищих, так что никто из посторонних не узнавал в преподобном начальника обители. Заботливо обходил подвижник монастырские службы, пекарню и поварню, ободрял братьев, несущих эти тяжелые послушания, и советовал им избегать праздных бесед. С особенной любовью посещал преподобный Антоний монастырскую больницу, наставлял болящих иноков с благодарностью переносить недуги и непрестанно молиться, памятуя о приближающемся смертном часе. Для ухода за больными преподобный поставил особого надзирателя. Было установлено в обители строгое общежитие, общее и для всех равное, пища и одежда. Хмельные питья запрещались совершенно. Предписывалось не принимать их и от христолюбцев, даже не допускать принесших к монастырю. И сим уставом блаженный, возможно пьянственного, змея главу отторгнути и корение его отсещи, как свидетельствует жизнеописатель преподобного. Много заботился подвижник и о нищей братии, обязал иноков подавать нескудную милость, делал это нередко и сам, тайно от братья, боясь вызвать их ропот. Слыша о строгой жизни святого, миряне стали приходить к нему, прося его молитв, и некоторые поступали в число братьев. Всех иноков собралось в обитель 70 человек. Многие между ними отличались святостью своей жизни и духовными трудами. Один из них, Иона, составил потом житие своего духовного отца и наставника. Но преподобный Антоний тяготился людской славой. После нескольких лет управления обителью, избрав на свое место Феогноста, мужа опытного в духовной жизни, он оставил игуменство и вместе с одним простым иноком удалился из обители в уединенное место. Сначала преподобный Антоний поселился на острове Дубницкого озера в трех поприщах от обители, вверх по течению реки Сии. Остров был весьма красив и удобен к пустынножительству. Обошел его преподобный, осмотрел и возлюбил. Остров окружали озера, по берегам которых росли непроходимые леса, расстилались болота, заросшие мхами. Преподобный Антоний поселился здесь, поставил малую хижину и часовню во имя святителя и чудотворца Николая. И еще ревностнее, чем прежде, начал подвязаться в безмолвии, непрестанной молитве и трудах. Рубил лес, очищал место для посева, копал землю своими руками, сеял хлеб и питался от трудов своих, а оставшийся хлеб отсылал в монастырь. Ночью, по вечерним правиле, подвижник до самой заутрени молол муку, в летние ночи обнажался до пояса и отдавал свое тело на съедение комарам. Господь сподобил подвижника дара прозорливости. Инок сийского монастыря Филофей, боримый искусителем, задумал уйти в мир, растричься и жениться. Но ему пришла благая мысль зайти к преподобному в пустыню и принять от него благословение. Увидев Филофея, подвижник обратился к нему с такими словами: «Что это, чадо, пришел ты сюда, смущаемый от злого помысла? Хочешь уйти в мир, растричься и думаешь утаить это от меня?» Услышав свою тайну из уст преподобного, Филофей устрашился, упал к ногам его и во всем признался. Подвижник поднял его, ободрил и после наставления отпустил в монастырь. Через некоторое время преподобный Антоний отошел в другое уединенное место за 5 поприщ от прежнего, на озеро Падун, и, поставив там себе келью, предался молитвенным подвигам. Это место было окружено горами. На горах рос такой высокий лес, что снизу казалось, он достигает до небес. Келья преподобного приютилась у подножия этих гор и как бы обсажена была кругом 12 белыми березами. Печальна была эта вторая пустыня преподобного. Она располагала к богомыслию и молитве. Подвижник сколотил из бревен плот и с него удил рыбу на озере для пропитания. Во время ужения он обнажал голову и плечи на съедение комарам и оводам. Насекомые слетались роями, покрывали его тело, кровь струилась по шее и плечам, а подвижник стоял неподвижно. Так прожил преподобный 2 года вне своей обители, в обеих пустынях. Между тем Феогност отказался от игуменства. Братья просили преподобного, чтобы он снова принял игуменство. «Отче, не оставь нас, чад своих», — говорили со слезами братья, — «иди в обитель свою и пребывай с нами. Если же не придешь, мы все разойдемся, как овцы, не имеющие пастыря». Преподобный Антоний склонился на их просьбу. Снова начал управлять обителью, подавая всем пример благочестивой и подвижнической жизни. От старости лет он не имел уже сил исполнять тяжелые работы, но не усыпал в молитве, не ослабевал в посте. Тогда проявился у преподобного Антония дар чудотворений, награда святой его жизни. Перед самым праздником преображения иноки целую ночь трудились на рыбной ловле, но ничего не поймали. Печально пришли они в монастырь, но преподобный, ободрив их, снова послал на озеро, к Красному мысу, говоря: «Чада, окажите послушание и узрите славу Божию, ибо Господь милостив. Живоначальная Троица не забудет ваших трудов и не оставит братьев ваших, верно служащих Господу, на этом святом месте алчущими великий праздник». Иноки отправились на указанное место, закинули сеть и поймали такое количество рыбы, что долгое время питались ею и после того праздника. От суровых подвигов и от старости тело преподобного Антония высохло и ослабло. Весь он сгорбился, не мог сам ходить, так что водили его братья. Но он не прекратил своих подвигов и, сидя, исполнял молитвенное правило. В виде изнеможения своего наставника и ожидая близкую кончину его, братья просили преподобного дать им письменный устав и указать себе преемника по управлению монастырем. Преподобный исполнил просьбы скорбящих учеников своих, поставил им строителя обители Кирилла, а игуменом на свое место – Геласия. Геласий в то время был за морем на реке Золотице, посланный по делу. Кирилл находился в монастыре, и подвижник обратился к нему с предсмертным наставлением. Убеждал нерушимо соблюдать устав монастырский в церковной службе, в пище и питье, равно любить братью и быть всем слугой. Всякие монастырские дела обсуждать со всей братьей на трапезе и без совета с ними не делать ничего, чтобы не было в монастыре неудовольствий. Предписывал посещать больных братьей и особенно о них заботиться. Затем обратился к собравшимся братьям и уговаривал их не ослабевать в молитвах, иметь взаимную любовь и единомыслие, удаляться гнева и лукавых слов, повиноваться старшим, хранить чистоту телесную и душевную, иметь пищу по уставу монастыря и совершенно избегать пьянства, не варить хмельных питий в монастыре и не держать их, без всякого нарушения соблюдать общежительный устав обители. Для большей же крепости своих распоряжений подвижник передал братьям завещание, писанное своей рукой, содержащее и правила иноческого жития. В назидание и руководство современным инокам приведем эти правила сийского подвижника, о которые братья, ропотники и раскольники, то есть нарушители братского единения, не восхотят по монастырскому чину жить, строителю и братья не почнут повиноваться, тех изгоните из монастыря, чтобы и прочие имели страх. Впрочем, после искреннего раскаяния их следует снова принимать и держать как братью, равно как и тех раскаявшихся, которые выехали из монастыря при жизни преподобного и свезли монастырскую казну. Да прежде всего имейте страх Божий в сердце своем, да вселится в нем Дух Святый, да научит он вас и наставит на истинный путь, а между собой имейте любовь и покорение о Христе друг другу, чем покроете многие грехи свои. В общежитии живите равно и духовно, и телесно, в пище и в одежде по заповеди святых отец. Строителю не прибавляйте на трапезе ничего из пищи и питья сверхбратского довольствия. То же равенство и в одежде, и в обуви. Питья хмельного не держите в монастыре, не принимайте его и от христолюбцев. Женский пол в монастыре отнюдь не должен ночевать, так же и миряне-мужчины не ночевали бы с братьей и не жили бы по кельям. Нищих пойте и кормите вдоволь, и милостыню им давайте, да не оскудеет место сие святое. А братья, которые здоровы, не оставались бы без монастырского послушания ради спасения своего, исключая больных. Близ монастыря не позволяйте крестьянам ставить починков и дворов, кроме коровьего двора, да и тот пусть будет за озером. Сие, молю вас, храните, и да будет с вами милость Божья. Когда братья спросили, где предать погребению его тело, святой ответил: «Связавши ноги, влеките мое грешное тело в дебрь и затопчите во мху, в болоте, на растерзание зверям и гадам, или повесьте на дереве на съедение птицам, или же бросьте с камнем в озеро». Но иноки прямо сказали, что не сделают этого, а честно погребут его. Накануне своей кончины преподобный приобщился святых христовых тайн. На следующий день 7 декабря 1556 года, перед утренней, простившись с братьями, подвижник мирно предал Господу свою душу. Прожив всего 79 лет, из них 37 лет, преподобный провел в пределах сийских, в обители и пустынях. Братья честно погребли мощи его в храме Живоначальной Троицы, на правой стороне, близ алтаря. Оставив видимым образом братью, преподобный не оставил их своей помощью, как и всех призывающих его имя. Много чудес совершилось при его честных мощах. Укажем наиболее замечательные. Священник соседнего села Харитон относился с завистью к памяти преподобного Антония и раз с хулою отозвался о нем. После того Харитон внезапно ослеп и скоро понял, что Господь наказывает его за хулу на святого. Тогда он начал раскаиваться в своем прегрешении, усердно молился преподобному и снова прозрел. Благодаря Господа Бога его угодника, Харитон поступил после того в сийский монастырь и здесь подвязался в трудах иноческих. При жизни своей преподобный Антоний любил писать иконы. Еще и до ныне сохраняются святые иконы, писанные его рукою. И по кончине своей он покровительствовал людям, занимавшимся этим богоугодным делом. Так игумен сийского монастыря Петерим, заботившийся о благоукрашении обители, много писал новых икон и поновлял старые. Однажды Петерим заболел. Недуг его все усиливался, и ему стало грозить смерть. Больной молился Живоначальной Троице и преподобному Антонию, и вот раз ночью, забывшись легким сном, он увидел, что от гробницы преподобного в его келью идет благолепный старец, украшенный сединами. «Хочешь ли ты быть здоров и окончить начатое?» — спросил он у Петерима. «Хочу, но не могу», — отвечал болящий. На это старец сказал: «Святая Троица исцеляет тебя. Не ослабевай в твоем деле. Я, настоятель Антоний, пришел посетить тебя в болезни». Чудотворец коснулся больного игумена. Петерим почувствовал себя здоровым и с новым рвением стал заниматься иконописанием и украшением храмов обители. Купец из Холмогор по имени Карп плыл по морю с Терского берега, с реки Варзуги. На ладье его, среди других товаров, был запас рыбы для сийского монастыря. Поднялась сильная буря, волны вздымались, как горы, и захлестывали ладью. Гребцы уже совсем отчаялись в спасении. Вдруг Карп увидал недалеко от себя старца, который распростер свою мантию над лодкой и охранял ее от волн. «Ты призываешь многих на помощь», — сказал изумленному дивный старец, — «а меня не зовешь». «Между тем, в ладье твоей есть части нашего монастыря, но Бог дарует тишину». «Кто ты? Человек Божий?» — спросил купец. «Я Антоний, начальник обители на Михайловом озере, на реке Сии», — сказал старец и стал невидим. С этого времени буря стала стихать и подул попутный ветер. Прибыв благополучно в сийскую обитель, Карп возблагодарил за свое спасение преподобного Антония и вскоре принял иноческое пострижение в его обители. Тимофей по прозванию Рибок, живший в 10 поприщах от обители, ослеп и ничего не видел 2 года. Наступил праздник Живоначальной Троицы. В сийскую обитель шли богомольцы. Слепой слышал это движение и горько плакал о том, что не может идти с богобоязненными людьми. Горячо молясь Пресвятой Троице и преподобному, Тимофей попросил свести себя в обитель и всю дорогу продолжал мысленную молитву. Вдруг он почувствовал, что начинает видеть как бы некую слабую зарю. Потом начало зеленеть в его глазах. Это он видел лес, которым шел. Обрадованный Тимофей боялся поверить своему исцелению и ничего не сказал спутникам. Желая испытать свои глаза, он начал всматриваться в дорогу, который шел и разобрал тропу. Сердце его наполнилось радостью и восторгом, но он утерпел и все еще не говорил о своем исцелении. Придя в храм обители, Тимофей увидел чудотворный образ Живоначальной Троицы и другие иконы. Увидел горящие свечи и тогда во всеуслышание возблагодарил Господа и его ученика за свое чудное исцеление. Много и других чудес происходило по молитвам всего великого угодника Божия во славу Пресвятой Троицы. Многочисленные чудеса, совершавшиеся при гробе преподобного Антония, побудили братью Сийского монастыря при упомянутом игумене Петериме хлопотать пред царем Иоанном Васильевичем Грозным о причтении преподобного к лику святых. Это и было совершено спустя 23 года после кончины преподобного в 1579 году. Преподобный Антоний причтен был к лику святых, чтимых всей русской церковью. Thank you.